Глава четвертая. В городе все стало хуже. Взгляды. Отовсюду пристальные взгляды. В долинном городе вроде Буллерейла меня такое навязчивое внимание не удивило бы, но здесь, в Сноуверге, где 2/3 населения горцы и столь же кипучие гордые полукровки, в моем ежегодном предосеннем путешествии я не зря оставлял протяженные предгорья Трорна напоследок, хотя любой опытный путник тут же скажет, что это великая ошибка. Ближе к осени тут особо часты дожди, а бывают и снегопады. Спуски и восхождения опасны, ночевать холодно, встречных людей мало. Сюда надо ехать в середине лета, но уж точно не в зябкие осенние дни. Я же, невзирая на свой опыт, поступал ровно наоборот. И все из-за здешнего люда. Внешне суровые, порой даже надменные, молчаливые, они умели вести себя достойно, умели сдерживать свой интерес, умели отвернуться и не быть навязчивыми. В горских селениях я чувствовал себя почти обычным человеком, не хуже и не лучше других. И для палача это великая передышка, особенно после тяжкого путешествия по долинным эшафотам. Однако сегодня меня этим ценным даром невнимания обделили. Столько взглядов. И ведь смотрят не на нас, а на меня. Обычно Анута, сама того не желая, умудрялась перетянуть на себя куда больше внимания. Помимо того, что она загадочная сильга, она еще и красивая девушка в мужских штанах, что прекрасно подчеркивают стройность и длину ее ног. Но сейчас, проезжая бок о бок рядом со мной по широким окраинным улицам, она словно стала невидимкой. Все глядели только на меня. «Ты заметил, Рурк?» — тихо спросила она. «Трудно не заметить», — усмехнулся я. «Еще немного, и я буду весь в дырках от их взоров». «Смотрят тяжело, даже мрачно». «Да». «Ты уже бывал здесь прежде?» «И не раз», — кивнул я. «В Сноуворкс возят приговоренных со всех окрестностей. Обычное дело, это позволяет мне не углубляться дальше в горы, чему я только рад. И нет, госпожа Анута, упреждая твой вопрос, отвечу сразу. Я не натворил здесь ничего плохого в последний свой визит». «Ты ведь палач». «И никого не казнил. Припомнил я прошлый год. Лишь немного пыток». «Немного пыток», — повторила девушка и саркастически закатила глаза. «Какая мелочь». «Никто не осиротел», — заметил я. «Мною были взяты лишь кровь, плоть и несколько костей, но не жизнь». «Что ж, трудно поспорить, но раз дело не в твоем прошлом визите, то...» «То дело в нынешнем», — кивнул я, скользя взором по ничего не выражающим лицам трех стоящих у дороги белобородых стариков в черных одеждах. И вот еще одна великая разница между горцами и долинными. Потребовались десятилетия, чтобы заставить хотя бы стражников носить положенную им форму. Тут все предпочитали одеваться одинаково, в прочно сшитую кожаную и шерстяную одежду. Невзирая на родовитость, положение в обществе или богатство, все они одевались одинаково, и поэтому нездешним приходилось разговаривать со всеми в равной степени уважительно. Как понять, кто стоит перед тобой? Обычный пастух или староста? Гончар или писец из городской управы? Даже женщины одевались в неокрашенные одежды, хотя под серой шерстью и грубой кожей могли носить яркие шелка, кои мог узреть лишь муж. Мужчины же, единственные изменения, что они себе позволяли за проходящие годы жизни, так это все темнеющая и темнеющая со временем одежда. «Ты знаешь, кого тебе предстоит?» «Кто-то обычный», — ответил я, оборачиваясь и бросая еще один взгляд на стариков. «Я так думаю». «Думаешь?» «В письме не было ничего, кроме просьбы прибыть и исполнить приговор», — отозвался я, направляя лошадь в боковую улочку. «Обычное послание палачу. Было указано имя приговоренного и ничего более». «Никакого титула?» «Верно», — кивнул я и, чуть помолчав, задумчиво добавил. «Но была жирная чернильная клякса, красная, прямо рядом с именем приговоренного. Тогда я не придал этому значения, а вот сейчас вдруг вспомнил. Ведь письмо было написано черными чернилами». «Кляксу могли посадить и до этого», — заметила Сильга. «Не выбрасывать же чистый лист, писчая бумага недешево». «Да», — согласился я. «Но ты так не думаешь». «После всех этих пронзающих взглядов?» — хмыкнул я, поворачивая голову и с высоты седла глядя на тянущиеся мимо узкие окна с темными фигурами за мутноватыми стеклами. «Что-то не так». «На постоялом дворе узнаем больше». Анута пожала плечами и ободряюще мне улыбнулась. Я покачал головой. «Узнаем, но не там. Мы остановимся на постой у одного из моих редких друзей». «У тебя есть друзья?» Фыркнула Сильга, что явно успела уловить витающий в воздухе пряный запах готовящихся на городских кухнях ужинов и пришедшая в хорошее расположение духа. «Порой мне улыбается удача», — вздохнул я. «Но чтобы пересчитать их, пожалуй, хватит пальцев одной руки». «И кто он? Еще один дворовый слуга? А может, бродячий торговец, спасенный тобой от разбойников? Или очередная пышнотелая красотка, что уже закрашивает седину и потуже затягивает корсет?» Бросив на меня косой взгляд, Анута отвернулась, решив уделить внимание причудливому узору на каменной кладке соседнего дома. «Нет», — ответил я, спешиваясь у вмурованных в стену ничем не примечательных деревянных ворот. «Прежде он был одним из здешних стражей, служил королевству, что не добавило ему любви угорских глупцов и гордецов. За эту службу ему предрекали великую кару от почти забытых древних богов». «Но он жив». «Он, да», — кивнул я, поднимая руку к висящему высоко от земли концу выцветшей веревки. «Дети те еще озорники, и лучше не давать им соблазна, свешивая веревку от привратного колокольчика слишком низко. Впрочем, вряд ли бы кто из всегда и обо всем знающих детей осмелился бы тревожить покой старого вдовца». Когда по ту сторону ворот затих дребезжащий звон колокольчика, тоже спешившаяся Анута задала ожидаемый вопрос. «А кто тогда мертв?» «Первой от неизвестной болезни умерла его жена. Следующим на тот свет отправился младший сын, любимец. А потом я казнил его старшего сына, опору рода. Упреждая твои расспросы, я казнил его за убийство собственной дочери. Он сам признался». «Светлая Лоса, но почему? Трагичный случай?» «Нет, он убил намеренно, осознавая, что творит. И прежде я думал, что он спятил, так думал и его отец, которому мы сейчас попросимся на постой». «Прежде?» «Путешествие с тобой вернуло мне веру в старые сказки, госпожа Анута», — тяжело произнес я. «И веру в Ктунов. Видишь ли, перед пытками и смертью он, странно умиротворенный, печально улыбаясь, уверял меня, что он убил не дочь, а какую-то злобную тварь, что заняла ее место. Он считал, что его настоящая дочь была пожрана этой тварью, и потому задушил ее собственным поясом, чтобы она не успела пожрать остальных его детей. Как есть умалишенный. И стоило мне понять, что он сошел с ума, я не стал его пытать и не стал отрубать ему голову, предпочтя нанести один быстрый удар ножом в сердце». «И ты ударил не в спину, а в грудь, палач Рурк, а затем оповестил весь город о охватившем моего сына безумии. Это очистило имя моей семьи от злого клейма детоубийц». Донеслось с той стороны ворот, после чего стукнул снятый засов, и ворота начали открываться. «Ты проявил великую доброту к моему бедному роду. Входите же, путники! Добро пожаловать в дом старого часира! Сегодня я приготовлю большое угощение. За радость встречи друзей овцы платят жизнью. Дабы подчеркнуть свою радость от нашего прибытия, старый часир приказал зарезать лучшего барана. Но сначала его привели, потом подвесили за задние ноги и только затем вскрыли ему горло на наших глазах. Свежее мясо не найти во всем Сноуверге. Еще не успели стечь на землю последние капли крови, а под большим закопченным котлом уже разгоралось фыркающее пламя, с аппетитом вгрызающееся в сухие ветви. Вскоре в зашипевшее масло отправились первые куски мяса, и в то же время на невысокий дворовый топчан подали чай, мед, масло и сегодняшние тонкие лепешки, что еще сохранили хрусткость и аромат. Выложенный камнем небольшой водоем в дальнем углу квадратного дворика бережно опустили запечатанный глиняный кувшин. Вино должно немного остудиться. Следом туда же отправились в плавание два небольших полосатых арбуза. Вино и арбузы подадут после ужина. По здешним традициям нет ничего хорошего в том, чтобы поить друзей хмельным напитком на пустой желудок. Вино? Потом. Зачем пьянить голодный ум? Подай ты чаю, затем еды и на бок гостя уложи. И лишь затем подай вина. Хорошо зная здешние обычаи, я неспешно приступил к их исполнению, в то время как старый хозяин приглядывал за внуками, что резали барана и умело кололи мелкие поленца. Анутту увела на вторую половину двора закутанная в черная женская фигура, вторая жена Чесира, что уже родила ему двух сынов. Я бывал здесь никак не меньше трех раз, но все еще не знал ее имени. Род Чесира был древним, и потому они особо рьяно чтили все столь же древние традиции. Про таких здесь говорили, что вершинный лед не тает на солнце перемен. Сняв верхнюю пыльную одежду, омыв руки и ноги, с нарочито громким плеском и фырканьем умывшись, я заглянул в небольшую конюшню и убедился, что все три лошади уже расседланы и неспешно хрумкают овсом. Шевеля пальцами в просторных гостевых тапочках на деревянной громкой подошве, ни к чему таить шаг в чужом доме, я сделал еще одну нарочитую задержку, не спеша покидать конюшню и глядя, как один из внуков Чесира занимается чисткой лошадей. Никого оскорбить этим я не боялся. Напротив, что я за мужчина, если позволяю себе небрежность по отношению к своей женщине, детям, коню и оружию? У мужчины все важное должно быть под неусыпным приглядом. А вот на наши сложенные в углу и прикрытые попонами седельные сумки я не взглянул ни разу. Великий грех явиться кому-нибудь в гости и при этом трястись за свои пожитки, оскорбляя тем самым хозяина дома и домочадцев. Брось все в угол и забудь. Заберешь перед тем, как покинуть приютивший тебя дом, и заберешь в целости и сохранности. Вернувшись к старому просторному топчину, я коротко поклонился трепещущему красноватому огоньку масляного светильника, что теплился в глубокой стенной нише. Это еще от старых и ныне забытых богов. Замогильный светоч, служащий путеводным огоньком для душ умерших, что могут захотеть навестить еще живых родичей. Присоединившись, наконец, к восседающему на топчине Чесиру, что из-за своего носа с горбинкой, черных бровей и холодно поблескивающего взгляда темных глаз походил на старого орла, первым делом я принял из его все еще твердых рук пиалу чуть остывшего чая и неспешно выпил ее до дна. Еще один обычай и еще одно мастерство — подать первую пиалу чая так, чтобы его можно было выпить мелкими глотками, но при этом не обварить рот. Гостю не прикоснуться к первой чашке и не допить ее до конца, значит выказать великое оскорбление дому, что дал тебе приют. И еще хорошо, что здешние жители снисходительно относятся к долинным неучам и всегда готовы пояснить, в чем состоял их обычно непростительный промах. Чесир молчал. И зная, что за этим молчанием скрывается огромное нетерпение, я тихо заговорил, начав пересказ событий с моего последнего дня в Элибуре, когда в трактир вошла зеленоглазая Сильга с вплетенными в волосы красными нитями. На повествование у меня ушло немало времени. Я старался не упустить ни одну мелочь. И я знал, что если ошибусь, меня будет кому поправить. Анута с остальными женщинами находилась совсем рядом, скрытая невысокой красивой стеной женской половины двора. Небольшие искусно замаскированные отверстия в уставленной горшками с цветущими растениями стене позволяли женщинам услышать каждое слово, оставаясь при этом невидимыми. Но в первую очередь я говорил для самого Чесира. Он, гордый и чтящий священные традиции человек, растил своих сыновей так, как некогда воспитывали его самого. Почтение к предкам, уважение старших, любовь и трепетное оберегание младших. И тут такое — убить собственную дочь. Мои вполне обоснованные сомнения в здравомыслии приговоренного помогли обелить имя рода. Вот только это никак не пояснило причину произошедшего. Бывает ли вообще такое, чтобы любящий отец вдруг задушил собственного ребенка? И ведь до этого не было никаких признаков. Я знал это от самого Чесира, что в мельчайших подробностях перебрал последние дни жизни сына и внучки, и потому мог с уверенностью утверждать, не было ничего даже отдаленно странного в те дни. Все как всегда, все как положено, кроме последних двух дней. В это время старый Чесир отсутствовал, отправившись на дальние склоны, чтобы проведать друга-пастуха и провести время на бодрящих кровь в горных лугах. Пожалуй, он бы задержался еще на один денек, но тут примчался на хрипящей лошади гонец, что не сразу осмелился взглянуть ему в глаза и поведать уважаемому всеми Чесиру страшную весть. И зная, насколько сильно до сих пор болит сердце возложившего на себя часть тяжкой вины Чесира, особый упор в своем рассказе я сделал на ужасную внезапность, подробно обсказав, что и как произошло с несчастным Немродом Вороном. О том, как он получил удар ножом от той, в ком никогда не видел угрозы. Когда я завершил рассказ, Чесир неспешно подал мне еще одну чашку чая, и вдруг порывисто подскочил, спрыгнул с топчина и, как был босой, зашагал по родному двору. Дошел до стены, круто развернулся, пошел обратно. Лица он не поднимал, смотря лишь себе под ноги и что-то бормоча. Это повторилось еще несколько раз, прежде чем он столь же резко остановился, поднял на меня преисполненный нескрываемой болью взгляд и сказал: «Как хотелось бы!» Эти, казалось бы, мало что значащие слова многое пояснили о творящемся в сердце несчастного отца детоубийцы. И мне пришлось напомнить о нехорошем. «Как бы то ни было, он убил», — тихо обронил я, медленно опуская опустевшую чашку. «Убил свою дочь. Прости меня, добрый Чесир. Прости, что мои слова ранят тебе душу, но я не мог не напомнить. Даже если разум твоей маленькой внучки поработил засевший там Ктун, она сама ведь тоже была там, запертая в темный чулан». С шумом выдохнув, Чесир силой провел ладонями по лицу и со слабой улыбкой кивнул. «Да, да». «Но его можно понять!» Звенящий голос Сильги, чья голова и плечи показались над разделяющей двор стеной, попрал все традиции и заставил нас повернуться. «Если поработивший ее Ктун был молод и неумел, и, добившись власти над ее телом и поступками, не сумел сдержать себя, не был осторожен, то он мог выдать себя присущей им темной скверностью, издевательство над животными, игры с огнем, причинение себе боли иглами, огнем, порезами или щипками, выдирание волос, странные пляски, сбрасывание одежды, беспричинные и пугающие ликующие вопли, нападение на других детей и даже взрослых, смакование своей крови, внезапная тяга к хмельному, Часты случаи, когда одержимые темным духом дети выпивали до кувшина крепкого вина и умирали. А иногда одержимые дети погибают от обжорства обычной едой, хотя чаще всего их просто выворачивает, а затем они опять принимаются уписывать медовые коржи и куски жареного мяса. «Но зачем?» Я удивленно моргнул. «Это ведь...» «Глупо! Ужасно!» Усмехнулась Сильга и сердито шикнула на пытающуюся утянуть ее вниз женщину в темном. «Не сейчас, добрая сальчара!» Вот я и узнал имя второй жены старого Чесира. «И нет, это не глупо!» Покачала головой Анута. «Это телесное ликование! Мы-то привыкли ко всем чудесным ощущениям, что дарят нам собственные тела. Дующий в лицо теплый ласковый ветер, ощущение крепости мышц, возможность прыгать и кувыркаться, наслаждаться вкусной пищей, хмельным вином, просто бежать до тех пор, пока грудь и ноги не обожжет огнем. Представь, что ты долгие годы просидел в темном и холодном каменном мешке, и тут вдруг тебя выпускают на свободу. Твори, что хочешь». «Понимаю», — медленно кивнул я. «А еще у них пропадает боль», — добавила Сильга. «Та самая вечная боль, что бесконечно терзает их. Трудно не сойти на время с ума от столь щедрых даров судьбы». «Да уж». «А еще?» Начав, Сильга не закончила и, глянув на Чесира, пожала плечами. «Ну...» «Не щади меня, добрая госпожа», — хрипло попросил стоящий посреди двора Чесир. «Говори как есть». Заглянув ему в лицо, девушка медленно кивнула и продолжила. «Многие ктуны особо мерзкие, а некоторые еще и безумны. Быть может, вечные мучения крушат их разум, крушат их инстинкты. В наших хрониках отмечены невероятные безумства, самоубийственные безумства. И боюсь, что вашей семье не повезло особо сильно. Ведь если обычно послушный и благоразумный ребенок начинает вести себя отвратительно, родители винят во всем свой недосмотр, списывают все на недостатки воспитания, плохое влияние сверстников и на взросление. Со временем, мол, пройдет. Кто в детстве не чудил? Поймай кто своего 7-летнего ребенка за распиванием хмельного. Что сделает? Ответ прост. Накажет. Выпарит ремнем, лишит игрушек, начнет беседовать, и эта родительская строгость играет на руку ктуну. Позволяет ему прийти в себя, помогает унять свои порывы и начать вести жизнь послушного милого дитятки. Это знаем не только мы, но и сестры Лосы, посему они всегда повторяют: если ваше дитя непослушно и совершает что непотребное, ведите к нам, мы вразумим». «А на самом деле они...» — поняв, произнес я. «О, да!» — улыбнулась Сильга. «Одержимый ктуном не осмелится войти в храм Светлой Лосы, где так много мозаичных окон и где звенят проклятые колокольчики». «И как часто так ловят детей, что...» Анутта покачала головой. «Это великая редкость, ведь ктуны не хотят терять приобретенные. Поняв, куда их ведут, разбушевавшиеся отродья быстро приходят в себя и начинают вести себя как положено. Виснут на руках тащащих их к храму родителей и в голос рыдают: прости, мамочка, я больше так не буду, я боюсь злых сестер, я буду тебя слушаться, буду хорошим, буду слушаться. Какая мать устоит, видя искривленную ужасом и залитую слезами любимую мордашку чада? Скажет еще пару строгих слов и пойдет обратно, не дойдя до храма нескольких шагов. Да еще и купит злой твари сладкую ватрушку с вареньем. Вот только так бывает, если в душе ребенка засел ктун умный и злой, что способен взять себя в руки. И если выпитое вино не слишком развязало язык. Ведь пьяные порой страшны в своей откровенности. Теперь представьте, что будет, когда отец вернется домой и застанет там погром, мертвых и разорванных на куски домашних питомцев, разбросанные святыни, а посреди этого приплясывающего пьяного ребенка с окровавленными руками. И ребенок вдруг начинает говорить совсем не своим голосом и говорить такие страшные вещи, о коих дети и знать-то не могут по причине своего малолетства. «Отец решит, что это не его дочь», — ответил я. «И решит справедливо, ведь Хтун может говорить о чем угодно. О давным-давно минувших войнах, о кровопролитной резне, может начать проклинать тебя на древнем языке или же начнет чертить на стенах руны темной волжбы. Одним словом, дитя творит то, что обычному ребенку не сотворить, ибо он этого и знать не может». Качнувшись, ухватившись за ветвь старого дерева, отчего на землю упало пару плодов, Чесир хрипло сказал: «Тут ничего не трогали до моего возвращения. И там, где это свершилось, пол был покрыт странными и почти размытыми разводами, как и низ стен. Все тело моей внучки было в кровоподтеках. Вырванные с мясом ногти и пряди волос, глубокие царапины на щеках. Стоило мне это увидеть, и еще раньше твоих слов я решил, что мой сын сошел с ума. А ты лишь подтвердил мою догадку. Но ветер приносит овцам запах свежей травы, но не дотянувшись губами до сочной зелени, они не поверят. Я похож на глупую недоверчивую овцу и хотел бы поверить, как любой безутешный отец, но не смею снять вины с собственного ребенка». «Как теперь убедиться?» Я с сожалением развел руками. «На кладбищах проводят ритуалы в честь Светлой Лоссы», со вздохом согласилась Сильга. «Поздно искать давно выжженные следы». «Ритуалы?» Медленно повторил Чесир и качнул головой. «Ну нет. Мы чтим древние традиции, добрая госпожа. Мои предки, а теперь и мои потомки спят вечным сном в родовой гробнице, что бок о бок с ей подобными стоит под сенью высокой скалы в полудне пути отсюда. Туда же однажды отправится и мое мертвое тело». «Опять гробницы!» Мое лицо невольно помрачнело, и я уже догадывался о последующем вопросе Ануты. И не ошибся. «Там бывали сестры Лоссы?» — поинтересовалась Сильга, вопросительно склонив голову. «Никогда!» — отрезал старик, и в его голосе прозвучала почти болезненная гордость. «Мы многим поступились, но все же не всем. Коли все так, то я могу развеять твои сомнения, попади я в вашу родовую гробницу», — решительно заявила Сильга. «И, честно говоря, теперь я жажду туда попасть. Полдня пути? Можно и быстрее!» — первый раз заговорила Сальчара. «Если двинуться крутыми тропами верхом на правильно обученных лошадях». Мы все взглянули на старого Чесира. А он, постояв неподвижно какое-то время и явно пребывая в напряженном обдумывании, вдруг согнулся в низком поклоне перед Сильгой. «Моя благодарность будет велика, добрая госпожа, коли завтра с рассветом ты отправишься со мной к скале Гурклихт. Клянусь своей жизнью, что моя семья проследит за твоей безопасностью. Волос не упадет с твоей головы». «Завтра с рассветом», кивнула девушка и, одарив меня долгим взглядом, медленно опустилась обратно за разделяющую двор стену. «Я с вами», — вздохнул я, тянясь к остывшему чайнику. «Приговоренный подождет еще день. Говоря о нем, господин Чесир, ты не знаешь, почему...» «Сначала ужин», — отрезал старик, глядя, как от котла несут огромное блюдо с горой жареного мяса, украшенного снежно-белой шапкой мелко нарезанного лука. «Остальное пока подождет». «Я не против подождать», — улыбнулся я, с шумом втягивая ноздрями невероятно аппетитный запах. «Совсем не против». Голова болела. Вот вроде и совсем немного вчера выпил я вина, но некую незримую черту все же переступил. И за эту глупость был награжден легкой, но неприятной головной болью. Морщась, я покачивался в седле чужого гнедого мерина и неспешно разжевывал сорванный по пути горький длинный стебелек с красной метелкой на конце. Вскоре боль уймется. Зря я не вспомнил, как высоко мы успели подняться за минувшие дни. Там, где нет крутых склонов, где тебя окружают вековые ели, даже оглянувшись, не осознаешь, как далеко ты уже от нижних долин. Здесь куда сильнее надо ограничивать себя во всем, чтобы не страдать вот так с утра. Хотя можно ли назвать это утром? Было темно, когда мы поднялись с только-только нагревшихся постелей, наспех перекусили холодным мясом и лепешками, запили все горячим чаем и поднялись в седло чужих лошадей. Наши собственные вместе с пожитками остались в доме достопочтимого Чесира. По здешним, почти неразличимым узеньким тропам пройдут только особо обученные лошади и редкие здесь яки, что встречались тем чаще, тем выше ты поднимался по склонам Трорна. Нас шестеро. Я и Сильга, и сам Чесир с тремя старшими внуками, похожими друг на друга, еще очень молодыми, с редкими бородками на юных лицах. Но они твердо держали в руках поводья, зорко посматривали по сторонам, и я знал, что в случае чего они без колебаний возьмутся за оружие. И посему я испытывал невольную и, возможно, глупую настороженность. Двое из внуков Чесира были первыми сыновьями его старшего сына. Я убил отца и родного дядю этих молодых парней. А передо мной покачивалась прикрытая черным шерстяным плащом спина старого Чесира, что уже бросил пару коротких взглядов на мой длинный нож с красной рукоятью. Нож, что отнял жизнь его первенца. Воистину неисповедимы дорожки судьбы. И далеко не редки те случаи, когда путешествующий палач и не подозревает, что дорога свела его с молодыми и горячими родичами его недавней жертвы. Вспышка ярости, желание отомстить, и вот уже льется кровь. И счет всегда не в пользу палачей. Чаще всего стреляют в спину. Есть у меня один памятный шрам чуть выше поясницы. Но сегодня я знал, что мне ничего не грозит, и усилием воли прогнал нехорошие мысли, предпочтя почаще крутить головой по сторонам, чтобы сполна насладиться входящими в короткую здесь осень горными склонами. Предгорья Трорна славились своими предосенними яркими красками, а здесь, вдалеке от хоженых дорог, в глуши, где бывают лишь пастухи да охотники, было на что посмотреть. Зеленые и разноцветные от многоцветия склоны чередовались с редкими охряными холмами без единого росточка. На их склонах следы неглубоких раскопок. Охру отсюда берут для изготовления краски. Говорливые ручьи то и дело пересекали нам путь, и лошади вздрагивали, когда копыта погружались в стылую воду. Шесть лошадей и два груженных яка уверенно следуют узкой тропкой, извивающейся настолько причудливо, что ни за что не угадать, куда она свернет в следующий раз. Я все же пытался, но раз за разом ошибался. Стоило мне предположить, что тропа поведет нас по столь пологому склону вниз, как она вдруг резко сворачивала и шла вверх через топорщащуюся острыми каменными шипами вершину высокого холма. Едва я думал, что мы последуем дальше по его длинному гребню, как мы начинали столь крутой спуск, что я покрепче упирался в луку седла и с тревогой поглядывал на Сильгу. Впрочем, делал я это зря. Анутта прекрасно держалась в седле, с той уверенностью, что громко заявляла о хорошей верховой школе и долгой дорожной практике. Вскоре спуски закончились, и, обогнув высокую скалу, что казалась головой великана с надменным длинноносым лицом и стоящими дыбом волосами из елей, мы начали почти прямой и, казалось, бесконечный подъем. Привычные к подобной нагрузке лошади и яки свободно несли нашу тяжесть. Но внуки старого Чесира то и дело соскакивали, чтобы облегчить животным ношу, а заодно осмотреть их ноги и проверить ладонью, насколько скользки поросшие мхом камни и глина. Сильга порывалась последовать их примеру, но каждый раз я жестом останавливал ее и молча качал головой. «Не надо, тут надо уметь». «Надо знать». Девушка еще не поняла, но мы движемся особым рваным как путем, так и способом. Чередуются долгие спуски, выматывающие подъемы, и становятся все реже ровные места. Мы то ускоряемся, то наоборот замедляемся. Опытные проводники делают все, чтобы животные не устали слишком сильно, Ведь нам еще возвращаться, и пусть обратный путь будет лежать к подножью Трорна, нам все же встретится немало подъемов. Не зря этот народ называет подобные тропки и пути судьбинными. Идти по ним, что жизнь проживать. Все как в жизни. Где-то идешь быстрее, где-то приходится выжидать, проявляя осторожность. А когда-то придется и побегать, избегая сошедшей далеко вверху лавины. И потому не грех и продумать все хорошенько да неспешно, чтобы не сгинуть бесславно в самом начале пути и подальше прошагать по узкой опасной тропе жизни. Привал нас ждал у верхней границы поредевшего и почти лежащего вершинами вниз смешанного хвойного леса. Но пусть согнувшиеся деревья не могли похвастаться высотой, было трудно не поразиться их неохватности и древности. Сколько веков этим соснам и елям! Согнутые еще в юности жестокими ветрами и снегами стволы так и остались нераспрямленными. Но деревья упорно цеплялись вылезшими толстенными корнями за почву и скалы и продолжали жить, несмотря ни на что. Пройдя путанным проходом, что был отмечен пометом и клочками овечьей шерсти, мы добрались до почти окруженного корнями небольшого пространства. Меж этих корней мы расположились на отдых. Спрыгнув с седла, я поморщился, а спешившаяся Сильга не смогла сдержать сдержанного оханья. Перенапряженные бедра горели огнем, спина ныла, живот тоже прихватывало болью, болели даже руки. Тут все дело в этих самых клятых спусках и подъемах. Порой лошади спускались по столь крутому склону, что приходилось упираться в луку обеими руками и покрепче сжимать ноги, чтобы не вылететь из седла. Затем тут же следовал подъем, и иногда я ощущал, как мое тело отклоняется назад, будто некто невидимый силой давит мне в грудь. Еще хорошо, что такие места были редки. Ну и поговаривают, что на усталость и перенапряжение тела влияют здешние высоты, высокогорье. Настоящее высокогорье начинается именно здесь, как и горные луга. С места, где я уселся на расстеленное одеяло, прекрасно видно начало бескрайнего зеленого волнистого склона. На меня пахнуло сладким цветочным ароматом. И рядом опустилась Сильга, принесшая с собой знакомую мне сумку. Скрестив ноги, она поерзала спиной по тулову старого корня, наконец устроилась поудобней, после чего ненадолго зарылась в сумке, поочередно достав дорожную чернильницу, пенал для перьев и ту самую книгу с исписанными листами. «Опять будешь записывать все услышанное?» — обреченно вздохнул я. «Ты умрешь, я умру. А память о нас останется. Истлеют твои записи в одной из кладовок Сильгаллы», — хмыкнул я. «Истлеют непрочитанными». «Ну тогда тебе нечего терять», — изящно парировала девушка и тихо поинтересовалась, кивнув на Чесира, что уселся на соседнем корне и наблюдал за хлопочущими внуками. «Нам точно не надо им помочь». «Первое время я пытался», — хмыкнул я. «Но у нас не общее путешествие, мы приглашены, и потому все дорожные хлопоты ложатся на их плечи. Так тут заведено». «Эх, вот бы по этим же законам жили бы и там». «Там, в долинах?» «Угу, вот почему там не так?» Чуть подумав, я пожал плечами. «Везде свои обычаи, госпожа Анута. Может, и хорошо, что всюду они разные. Есть чему порадоваться или над чем задуматься во время долгого путешествия по незнакомым краям. И не это ли самый весомый повод для нового путешествия? На мир поглядеть и к людям приглядеться, задуматься над их поступками, провести бесчисленные вечера в беседах у придорожного костра с новыми собеседниками. Будь везде все одинаково, не было бы и дорог, что соединяют эти края». «Хо!» Неожиданно по-горски гортанно произнесла Сильга. «Эту мысль я, пожалуй, запишу. Ты точно палач?» «Я палач», — кивнул я. «Палач с вечно грязным страшным топором, как в детских страшилках». «Самый чистый топор у палача», — возразил я. «Мы не свиней закалываем и не овцам глотки пластаем. Мой топор всегда чист, как и остальной инструмент. И я не приведу в исполнение приговор на грязном эшафоте или внутреннем дворе. Рурк, я лишь вспомнила детские пугалки. Придет палач с почернелым топором, и как? И тут все начали визжать. Запиши мои слова, попросил я, про топор и чистоту. Мы не слишком гордимся нашим делом, но мы уважаем его. Запиши. Заглянув мне в глаза, Сильга кивнула и взялась за перо. А я продолжил. Кровь на топоре, да, бывает, особенно если казнишь сразу нескольких. Но кровь не грязь, и все мы против надругательства над останками. Топить в нечистотах, насаживать останки тел на колья, сие придумано не нами, не палачами. «А кем?» «Не палачами», — повторил я. «Запиши». «Уже записала. Не похож ты на палача». «Как раз на палача я и похож», — успокоившись, улыбнулся я. «Пойми, госпожа Анута, мы не ради денег и не ради убийств становимся палачами. Мы лишь не хотим, чтобы по мирным землям шагали изуродованные и озлобленные приговоренные, отмеченные четырьмя ранами». «Правый глаз, нос, правое ухо и правая ладонь». «Да». «Не знаю зачем, но я дважды записала это в свои хроники». «Четыре раны — великая глупость», — отрезал я. «Великая ошибка, что привела ко множеству смертей и страданий». «Страданий приговоренных?» «Нет, к страданиям их жертв». Негоже, когда изуродованным страшными метинами людям отрезают пути к отступлению. Изгнанные, они не могут уйти в далекие края и начать жить заново. Жизнь с чистого листа. Верно. За палаческую жизнь мне приходилось встречать немало невольных убийц, что бежали, не дожидаясь суда, и многие начали жизнь новую, правильную. Многие встретили безоблачную долгую старость, что была омрачена лишь уже усталым страхом перед неизбежной огненной бездной Раффадула. Разве они заслужили столь счастливую жизнь? Не знаю, не берусь судить. Но разве не лучше прожить так, чем изуродованным чудовищем бродить в лесу у дорог и охотиться на одиноких путников? Как по мне, пусть останутся безнаказанными за деяния прошлые, чем творят гнусности в настоящем. Да уж. Вздохнув, я опять пожал плечами и повернул лицо к подошедшему Чесиру. Тот, старательно скрывая усталость дряхлеющего тела, бросил одеяло передо мной и уселся. «Скоро будет горячий чай!» «Великое дело!» Признался я, массируя ноющий лоб. «Чай особый, он снимает усталость и головную боль. В нем редкие травы, что произрастают лишь здесь, на горных лугах Трорна. Еще в нем будет совсем немного меда и горной крови». Сильга округлила глаза. «Горной крови?» Снисходительно улыбнувшись, старый Чесир заверил. «Будет крепко и сладко». Дальше он мог и не продолжать. При одном только слове «сладко» Сильга на мгновение зажмурилась, после чего на разгорающийся костер смотрела уже не настороженно, а скорее ожидающе и с какой-то детской наивной радостью. Приняв приход Чесира как знак его готовности продолжать беседу, я вытащил из-за голенища сапога небольшой нож, вынул его из ножен и занялся перемоткой кожаной оплетки на рукояти. Разговор между делом. Так здесь принято задавать, возможно, неприятные вопросы, занимаясь чем-то еще, не глядя на собеседника. Ты как бы даешь понять, что можно и не отвечать, если твои вопросы слишком уж неприятны или нежелательны. Ну а коли ты смотришь собеседнику в глаза и, задавая вопрос, ничем более не занимаешься, то разговор серьезен, и ответить придется, если не собираешься нанести оскорбление. Так заведено у горцев, и мне такое по душе. Не стоит без нужды загонять кого-то в угол, словами или четырьмя ранами. Я размотал часть оплетки, чуть расправил кожаную ленту и лишь затем спросил терпеливо ждущего старика. «Может, ты слышал что-нибудь о том, кто ждет моего прибытия в тюрьме Сноуверга?» После небольшого промедления старый Чесир медленно кивнул. «Слышал, как и каждый горец, но не мне говорить о нем, Рурк. Не по моему уму и чину такая беседа». «Вот как?» Я не сдержал удивления. «Это уже странно и, может, даже нехорошо». Старый Чесир не из знатных, но, насколько мне известно, своей родовитостью он может поспорить с очень многими. Встречались в его роду и те, кого ныне величают легендарными воинами. Среди горцев это многое значит. И сам Чесир, что опять же мне известно из надежного источника, стражи здешние проболтались, многими почитается как человек сдержанный, мудрый и всегда могущий дать взвешенный совет, за коим к нему частенько обращались. Еще он выступал судьей в чужих спорах. Горцы предпочитали решать все тихо и редко доводили дело до городского суда. Вдобавок ко всему прочему, он изредка ручался за того или иного знакомца в делах денежных, и его поручительству всегда доверяли. И тут вдруг такие слова: «Не по моему уму и чину такая беседа». Мое удивление не осталось незамеченным, и старик успокаивающе улыбнулся. «Тут ты сам виноват». Мое удивление возросло. «Это в чем же?» «Рановато ты в этом году в наших краях», — пояснил Чесир, и многое сразу встало на свои места. «Меня не ждали», — понял я. «Не так рано», — кивнул горец. «Ты же вдруг явился неожиданно, как северный ветер. Дней 10 назад меня навещал один старый друг. Он спрашивал о тебе, хотел узнать, когда тебя ждать. И я ответил, что обычно ты являешься незадолго до первого снега. Еще он расспрашивал о тебе, и ему была интересна каждая мелочь». «Нехорошо», — медленно произнес я. «Даже пугающе». Сильга с недоумением переводила взгляд с меня на старика, но молчала, предпочитая слушать. «Пугаться тут нечему», — возразил Чесир. «Тебе ничего не грозило, Рурк. Мой старый друг — человек могущественный. Его слово многое решает. Немало горцев с великой радостью выполнят любой его приказ. Но еще он чтит старые традиции и без великой нужды никогда не запятнает себя греховным деянием. Наши боги куда суровее ваши Лосы и Рафадула, и за каждый грех спросят с великой строгостью. А ему, как и мне, не так уж долго осталось бродить по зеленым лугам Трорна, и последний суд уж близок». «Ты крепок телом и бодр духом, добрый Чесир», — улыбнулся я. «Нужно ли уже задумываться о последнем суде?» Оставив мою лесть без внимания, старик провел ладонями по бороде, наморщил лоб и, наконец, продолжил. «Что ж, раз уж мы заговорили об этом, насколько мне известно, тебя бы встретили еще на подходе к предгорьям. Один, может, двое горцев. Уже взрослые мужи с сединой в бородах. И они поговорили бы», — успокаивающе улыбнулся старик. «Для начала». «Для начала», — тихо повторила Анута. «Для начала», — кивнул Чесир. «Они бы воззвали к твоим великодушию и благоразумности. А уж я, поверь мне, уверил старого друга в том, что тебе свойственны эти душевные украшения. Еще я написал письмо, его бы передали тебе до беседы. В том послании я прошу тебя проявить немного терпения и позволить встречающим угостить тебя ужином в любом из придорожных трактиров». «О чем бы они попросили меня за ужином?» Ответ я уже знал. Вздохнув, Чесир ответил, и я убедился в своей правоте. «Не приезжать в Сноуверк этой осенью, дабы некому было казнить приговоренного», — обронил я сквозь просвет между деревьями, глядя на залитый солнцем горный луг. «Воистину так», — согласился старый горец. «Но я в Сноуверге». «Да! Прошу тебя, Рурк, не спрашивай меня об этом деле. По возвращению в город ты встретишься с тем, кто расскажет тебе все честь по чести. А я просто старик, что отправился проведать родовую гробницу на мирном склоне родной горы». «Да будет так», — кивнул я, переводя взгляд на согнувшуюся над страницами девушку. «Госпожа Анута, прошу тебя, не записывай услышанное». «Но...» «Это была беседа тайная», — мирно улыбнулся я Сильге. «А путешествие у нас опасное. Ведаешь ли ты, в чьи руки может попасть твоя книга с записями? Кто может прочесть эти строки? И что за беда может обрушиться на ни в чем не повинную семью, приютившего нас Чесира? Не все услышанное следует доверять бумаге». Окинув меня задумчивым взглядом, девушка глянула на непроницаемое лицо старого горца и отвела перо от страницы. Едва заметно тряхнула запястьем, из кончика пера сорвалась на землю тягучая капля чернил. Что ж, ответ получен. Благодарно кивнув, я запрокинул голову, взглянул в шелестящие кроны склонившихся над нами вековых деревьев и пробормотал. Что ж за путешествие у меня такое? А ведь дорога едва началась. Удивленный и испуганный вскрик едущего впереди молодого горца заставил меня пришпорить лошадь. И обогнув нагромождение камней, она вынесла меня на край пологого каменистого склона. Подавшись вперед, уже вытаскивая оружие, я глянул и пораженно выпрямился в седле. Громкий, гористый крик юноши повторился. Почти упав с лошади, он рухнул на колени и застыл в неподвижности, глядя перед собой. «Светлая Лосса!» — пробормотал я, и имя светлого долинного божества прозвучало в этой высоте удивительно хрипло и неуверенно. Предки ныне живущих на склонах Трорногорцев сделали мудрый выбор, решив расположить древнее кладбище в этом месте. Над горным лугом, на высоте, где частые пятна белоснежного снега и льда перемежались с упрямой сероватой травой, где никогда не утихающий холодный ветер тоскливо завывал среди камней, а далеко внизу клубился пройденный нами пояс белесого стылого тумана, почти впритык друг к другу разместилось немало высоких каменных курганов. Сложенные из массивных камней, обросшие черным лишайником могильные курганы неровными рядами вытянулись поперек горного склона. И казалось, что это укутавшиеся в меховые одеяния древние старики-великаны мрачно смотрят на раскинувшиеся внизу разноцветье лесов и долин. «Я впервые здесь!» Но мне хватило одного взгляда, и вот я уже знал, где находится родовая гробница Чесира. В теле каждого кургана имелась испещренная рунами большая квадратная плита. Старый, возможно, забытый уже самими горцами язык. В третьем от нас холме эта плита была разбита беспощадными ударами. Она устояла, но в ее середке зияла большая дыра, а куски плиты лежали среди камней с жалкими обломками. А еще там лежали сломанные кости, расплющенные реберные остовы, стыдливо прикрывшиеся снежной порошью раздавленные черепа глядели на нас сквозь покачивающиеся стебли травы с немым вопросом. Древняя гробница была осквернена. Услышав торопливый стук лошадиных копыт, я не стал оборачиваться и невольно съежился, понимая, что предстоит испытать сейчас Чесиру, который, помимо предков, похоронил здесь и жену с сыновьями. Старый горец не закричал. Он завыл, падая с седла и закрывая лицо ладонями. Даже удар о каменистую землю не прервал этого преисполненного яростью и горем крика. А насмешливый ветер подхватил хриплый вой и унес его к подножию бесстрастного Трорна. «Проклятье!» — выдохнул я, высвобождая сапоги и стремян, спрыгивая. «Проклятье! Я сделал шаг и замер. Спешиться спешился, а что делать дальше, не знаю. Выбросив руку, поймал и притянул к себе заспешившую к разоренной гробнице Сильгу. Она негодующе рванулась, стараясь высвободить руку, но я сжал пальцы чуть сильнее и торопливо пробормотал. «Обожди, могилы священны и запретны для чужаков. Подожди. Там может обретаться...» «Нет там никого». Убежденно выдохнул я и невольно вздрогнул, когда, опровергая мои слова, из темного зева варварски вскрытой гробницы вдруг порскнула испуганная шумом птица. Переведя дух, я отступил назад, скрежеща мелким камнем под подошвами сапог и теня за собой уже не столь сильно упирающуюся девушку. «Нет там никого», — повторил я, бросая еще один взгляд на разбитую рунную плиту. «Видишь следы ударов на камне?» «И что с того?» «Я слышал, что у горцев своя хитроумная система запирания гробниц». Спокойно и ровно заговорил я, зная, что мое спокойствие передастся и Сильге. «Они так ставят плиту меж камней, что любому чужаку покажется, будто она вмурована в камни. Но на самом деле достаточно чуть нажать в верном месте, чуть приподнять, и плита легко поддастся». «И что с того?» Как и ожидалось, голос Ануты утих. Она заговорила куда спокойней и, мягко освободив руку, шагнула к лошади, потянувшись к седельной сумке. «Тут побывали чужаки», — ответил я, чуть подаваясь вперед и вглядываясь в скорбные осколки перед гробницей. «Я узнаю следы на камне. Не раз видел такие же в каторжных каменоломнях, куда меня порой призывали свершить приговор. Кто бы ни пришел сюда, он принес с собой тяжелый молот. Может, он был один, но, думаю, их было несколько. Сюда опасно соваться в одиночку. Горцы не простят осквернения могил и... А, проклятье! Чесир! Чесир, нет!» Я рявкнул так зычно, что подхватившийся с земли и с юношеской легкостью впрыгнувший в седло старик качнулся и замер, повернув ко мне посеревшее от горя и ярости лицо. «Чесир, уже поздно, не догнать!» Торопливо заговорил я, намеренно понижая голос и делая его глуше и монотоннее. «Погляди на осколки плиты и на вход, намело снег. Трава уже распрямилась, а вон проросшие в чужих следах молодые высокие ростки. Кто бы ни совершил подобное злодеяние, его вот так наскоком не догнать!» «Не тебе решать, палач!» Впервые подал голос старший из внуков Чесира, что стоял на коленях у гробницы, бережно держа в ладонях разбитый череп своего предка. «Кто ты такой, чтобы указывать моему деду, убийца моего отца?» Молодой горец уложил кости на землю и начал подниматься, тянясь к ножу на поясе. «Кто ты такой, чтобы вот так вольно кричать на моего деда, а? Хирар!» Старик крикнул пронзительно и яростно, как падающий с небес ястреб. «Итвандун додарар! Бусамчар!» И столько силы было в его натреснутом голосе, что, казалось, затих в испуге весь горный луг, и даже сам Трорн притих на мгновение, изумленно щурясь из-под облаков на столь гневную букашку. Что уж тут говорить о внуке старого горца. Он невольно присел, поспешно убрав руку от оружия и низко склонил голову. Следом за ним присели и остальные внуки Чесира. А сам старик, продолжая сидеть в седле, выглядел сейчас уже далеко не таким старым и немощным. Гневный властный горец казался воплощением седой могучей горы, и это почувствовали мы все. Сделав несколько глубоких вдохов, Чесир неспешно спешился, ласково провел по лошадиной шее чуть дрожащей рукой, будто споткнувшись, качнулся вперед и уткнулся лицом в гриву. Когда он снова выпрямился и повернулся к нам, на его осушенном лице уже не было слез. Сложив руки у живота, он медленно опустился на колени и глубоко поклонился разоренной гробнице. Его примеру тут же последовали и внуки. Поклонился и я, а затем сделал еще 10 шагов назад, возвращаясь к концу тропы, что привела нас сюда. Притихшая Сильга последовала за мной, но ее взгляд не отрывался от темного входа в гробницу. «Там нет Ктуна», — произнес я, опускаясь на одно колено и вглядываясь в землю. «Откуда тебе знать, Рурк?» «Кто бы ни пришел сюда, он пришел за темной тварью и забрал ее», — уверенно ответил я и, упреждая вопросы, пояснил свою догадку. «Другой причины я не вижу. Все знают, что гробницы горцев, хоть и древнее многих королевских долинных, но в них нечем поживиться. Горцев хоронят с их обычными вещами, и вещами не новыми. Источенный за годы нож, от силы пара медных монет, может, старое копьецо с железным наконечником, но никаких сокровищ. И ради чего подниматься в такую высоту? Ради чего рисковать всем и входить в запретное для чужаков горное кладбище? Случайного заплутавшего не убьют, а отведут к подножию. А вот если горцам даже просто почудится, что чужак вознамерился покуситься на святое...» Говоря все это, я не сводил глаз с земли, медленно идя по тропе. Пройдя так десяток шагов, я разочарованно выпрямился. Земля здесь влажная. Копыта лошадей оставили глубокие следы, а там, где мы спрыгнули с седел, остались отпечатки сапог. Но это все наши следы, а вот чужих я не нашел. Обернувшись, я увидел выжидательно смотрящего на меня Чесира, что уже поднялся с колен. В ответ на его взгляд я отрицательно покачал головой. Этого хватило, чтобы старый горец повернулся к внукам и сказал несколько слов, после чего они поспешно бросились в разные стороны, на бегу так низко наклоняясь к земле, почти стелясь над ней, как могут только истинные дети гор. Кто бы ни явился сюда, он пришел не этой, мало кому известной, почти неприметной тропой. «Пусть следы будут очень старыми», — истово попросил я, сам не зная у кого. «Они ведь пойдут по следу?» Сильга поняла все правильно. «По следу осквернителей родовой гробницы?» Грустно усмехнувшись, я кивнул. «Не сомневайся, пойдут. Если след свеж, полетят. Госпожа Анута, прошу тебя». Мой взгляд стал чуть злее. «Не доставай ты свою книгу!» «Хроники Сильг бесстрастны и...» «Начни ты сейчас записывать что-то в 10 шагах от разоренного склепа. Как поймут сие и без того разъяренные горцы? Прояви каплю уважения и сострадания к чужому горю». Чуть помедлив, Сильга кивнула и с долгим, протяжным, шипящим выдохом убрала руку от клапана, принесенной с собой седельной сумки. «Да, ты прав, Рурк. Сестринство Сильгалы закрыто от чужаков. А то, как нас воспитывают за высокими стенами, мы часто сталкиваемся с непониманием и гневом обычных людей, что порой считают нас бесчувственными и равнодушными. Но это не так!» В кошачьих глазах девушки мелькнули искорки гнева. «Мы сострадательны, но просто порой не замечаем той грани, за которую не следует заступать. И я благодарю тебя за мудрые советы, палач Рурк». Улыбнувшись в ответ, едва заметно, чтобы бредущий гробницы Чесир, даже если и оглянется, то не принял бы это за насмешку, я неслышно сходил к лошадям, вытащил скатки одеял и понес их на один из длинных гребней, что тянулись по склону. Раз уж я поднялся так высоко, то грех не взглянуть на необъятный мир с непривычного угла. Как говорят в моих родных краях, бойся не слепоты, а взора на мир — лишь из одного оконца. Раскатав одеяло, я нарочито уселся так, чтобы сидеть к гробнице боком. Так смогу поглядывать на нее, но опять же не вызову ни у кого злости своим неуместным любопытством. Мы у самого Трорна. Да, до него еще лиги и лиги крутых горных троп, и самая высокая гора хребта так далеко, а подходы к ней так неприступны, что, по слухам, там еще никогда не бывал житель долин. Но пусть Рорн далеко, здесь живут по его суровым обычаям, в которых мужчин судят особенно строго, и не только по их делам, но и по словам и даже взглядам. Скрестив ноги, я начал вытаскивать пробку фляги, но случайно глянул вниз и... От открывшегося вида у меня перехватило дух. Рядом махнула и замерла Сильга, что и сесть не успела. Налетевший ветер ненадолго разорвал и оттеснил густой стелющийся туман, и нашим взглядом внезапно открылся... Весь мир? Да! Почудилось, что я вижу весь мир от края до края. Необъятный, будто бы чуть вогнутый, пестрящий разноцветьем, с темными столпами сумрака, что перемежались тяжело сверкающими золотыми солнечными столпами, высвечивающими и заставляющими играть яркими красками озера и леса. Тут не было ничего постоянного. Все ползло, все куда-то стремилось. А в воздухе тяжело заворачивались величественные колонны из бело-серых туч, упирающиеся в тяжелые облачные поля, что шли высоко над такими далекими холмами, но при этом были гораздо ниже нас. В этот миг стало ясно. То, что все это время я принимал за туман, на самом деле было зацепившимися за камень облаками. Свистящий ветер дохнул еще раз, и все затянулось молочной пеленой. Лишь на несколько мгновений открылся передо мной этот невероятный вид. И этих мгновений мне хватило, чтобы почувствовать себя отрешенным созерцателем мирской суеты и ничтожной пылинкой на ладони мироздания. Анутта медленно разжала пальцы, перестав стискивать мое плечо. Уселась рядом и затихла, позабыв про книгу и задумчиво глядя в непроницаемую облачную стену, чьи полупрозрачные щупальца осторожно подползли к нам совсем близко и почти касались моих грязных сапог. На некоторое время замолк и я, изредка посматривая по сторонам и терпеливо ожидая оклика от Чесира. Но старый горец не спешил нас звать, и, не выдержав, я заговорил о главном. «Люди с молотом пришли за запертым в гробнице Хтуном», — тихо произнес я. «Люди». «Да», — согласилась Сильга, и в ее голосе слышалось усталое удивление и легкий страх. «Это пугает. Ты ведь понимаешь, Рурк?» «В меру своих способностей», — кивнул я. Они знали, куда шли, твердо знали, и они знали, какой склеп им придется разорить и то, что им придется воспользоваться тяжелым молотом. А когда молот сделал свое дело... «Посмотри туда, госпожа Анутта». Девушка глянула через плечо. Ее глаза сузились, губы напряглись в понимающей мрачной усмешке. Я оборачиваться не стал, но знал, что она увидела. Один из парней поднялся на склон, неся в опущенной руке тяжелый кузнечный молот на длинной рукояти. Не оружие, инструмент. Такой не мог оказаться с собой по воле случая. И когда молот расколол древнюю плиту, что перекрывала вход, его просто швырнули в сторону обрывистого склона. Никто не пошел бы туда, чтобы выбросить молот. Зачем? Лишняя морока. Его швырнули прямо от склепа, и, пролетев самое малое десяток больших шагов, он улетел вниз. Не каждый мужчина способен на такой бросок. Тут нужна могучая сила. «Они насмешничали», — продолжил я. «Зло глумились над останками почивших, выбросили и растоптали черепа и грудные клетки, пинками расшвыряли остальное. Что за нелюди способны на такое?» Сильга молчала, неотрывно глядя на склеп, а я продолжал размышлять вслух. «Там, в скотных ямах Буллерейла, Там я все списал на слепое невезение Немрода. Так я решил, когда одержимая Ктуном женщина совершила убийство и ударилась в бега». «Да», — обронила девушка. «Следом нападение на нас у приютного валуна. Обычный горожанин вдруг обратился в ночного разбойника. Мыслимо ли? И теперь вот такое. И что же получается, госпожа Анутта с двумя «Т»? Ты прибыла в наши края, заслышав о нескольких разом сошедших с ума жителях селений в предгорьях Трорна. Сбежавшая убийца направилась сюда же, а теперь это. Кто-то забрался по крутым склонам и освободил Ктуна». «Это нам неведомо», — возразила Сильга. «Я должна войти в этот склеп, Рурк». «Дождемся соизволения», — проворчал я. «Тут все непросто, и не станешь же ты вламываться в чужой родовой склеп, переступая разметанные кости спавших там. Кощунство!» Тяжело вздохнув, девушка кивнула и поглубже натянула трепещущий на ветру капюшон. «Да, я разделяю их горе и гнев, и я подожду, сколько придется. Продолжай говорить, Рурк». «По отдельности все произошедшее кажется лишь случайностями, но если взглянуть на все вместе, то я вижу пугающую цепь событий», — мрачно произнес я. «Кто мог прийти за Ктуном?» «Другой Ктун», — мгновенно отозвалась Анута. «Или обычный человек, что готов на любую мерзость ради денег?» «Да», — кивнул я и, чуть приподнявшись, крикнул сошедшимся у гробницы горцам. «Что там? Следы!» Отозвался старый чесир, и я испытал облегчение. Старик говорил почти прежним голосом. Потихоньку приходит в себя после нешуточного потрясения. «Их было двое! Один большой мужчина, тяжелый, шаг широкий! А второй...» Горцы переглянулись, а затем тот, что недавно кричал на меня, прерывающимся и удивленным голосом сказал: «Ребенок! Я нашел лишь три уцелевших следа под вон тем склоном. Там же и лошадиные копыта, легкие долинные подковы с короткими шипами. Одна подкова... Эйвор! Обломлена!» Помог ему другой горец. «Обломлена с одного края, приметная!» «Ребенок!» Беззвучно повторил я, переводя взгляд на обратившуюся вслух Сильгу. «Да, здесь был ребенок», — с несокрушимой уверенностью повторил горец. «Маленький ребенок, след ножки в половину моей ладони, и он уходил от гробницы». «Светлая лоса», — невольно вырвалось у меня, когда мне средь бела дня померещилась маленькая, посинелая фигурка восставшей из мертвых девочки, что, шатаясь, сходит по склону горы. Правильно прочитав выражение моего лица, старик будто крыльями взмахнул широкими черными рукавами. «Не она! Моя внучка здесь, не тронута!» Я испытал суеверное облегчение. «Проклятье!» С шумом выдохнув, я глянул на чуть ли не подпрыгивающую Сильгу и поинтересовался у чесира. «Можно нам приблизиться к гробнице?» «Да!» Старик ответил без колебаний и согнулся в легком поклоне. «Прошу тебя, добрая Сильга, войди в сумрак оскверненной могилы моих предков и открой мне истину». Ему не пришлось повторять. Упруго подскочившая девушка заторопилась к гробнице. Я чуть отстал, решив скатать одеяло, иначе ветер вмиг утащит, и поспешил за ней. Анутта миновала стоящего чуть в стороне от входа чесира и даже не взглянула в его лицо. А я взглянул и понял, что сильно заблуждался, когда сам себя успокоил оказавшимися лживыми словами, он почти оправился. Старый горец не оправился. Замерев над собранными на уже мокром от грязи и тумана одеяле мелкими и крупными осколками костей, он встал над этим скорбным месивом и замер. Как мудрый человек, он опустил лицо пониже, чтобы никто не мог прочесть его истинных чувств. А чувства были, и такого яростного накала, что чесир вот-вот начнет шипеть от касаний редких капель, приносимой ветром воды. Закаменевшее лицо, вздутые челюстные желваки, сощуренных глаз не видно в темных ямах под бровями, а морщины кажутся глубокими ущельями. Старый горец разъярен. Судя по очертаниям спрятанных под черным плащом чуть подрагивающих рук, его пальцы сжаты на рукояти кинжала. Ноги широко расставлены, он дышит нарочито глубоко и размеренно. Да, лишь разоренная родовая гробница и груз прожитых лет удержали его от необдуманных поступков. Будь он лет на 15 моложе, они уже мчались бы верхами по давно остывшему следу, пригнувшись к лошадиным шеям и походя на атакующих дренков, черных горных ястребов. Воистину правы те, кто глаголит, что старость приносит не только лишь дряхлость со слабостью, но и мудрость со сдержанностью. Сильга пробыла в гробнице недолго. Поначалу я сунулся было следом, сделал глубокий вдох и, поперхнувшись невыносимым смрадом, отступил, как только различил в сумраке склепа успокаивающий кивок девушки. Удивительно, но она, прижавши к нижней части лица едко пахнущий платок, осталась равнодушна к разбросанным останкам и к воне гниющей плоти. С облегчением вывалившись на свежий воздух, я отступил от зловонной гробницы и замер в ожидании, задумчиво подбрасывая на ладони опять одолженный Сильгой необычный кинжал. Мои глаза не отрывались от черного зева входа, а в голове крутилась удивленная мысль. Откуда у нее такая выдержка? Откуда такая стойкость? Когда она вышла, я шагнул было к ней, но вовремя остановился. Анута же, перешагнув обломки у входа, осторожно обойдя одеяло с собранными костьми, удивительно светло улыбнулась напряженно ожидающему вердикта старому горцу. «Пусть твоя душа найдет успокоение, добрый чесир. Твой сын не сошел с ума и не был обычным злодеем детоубийцей. Твой сын убивал мерзкого Ктуна». «Аухум-танар!» Гортанно выдохнув эти слова, чесир пошатнулся, прижал сухую ладонь к глазам и ненадолго замер так. «Все же Ктун», — медленно произнес я. «Да», — подтвердила Анута. «Тут нет ни малейшего сомнения. Девочкой завладел темный дух, а судя по все еще сильным тошнотворным следам его присутствия в склепе, Ктун особо зловредный, из тех, кто вредит самому себе, когда не в силах совладать собственными чувствами. Злой, очень злой, мерзкий». Она передернула плечами и уже с печалью продолжила, обращаясь к старику. «Я ведаю, на что способны такие твари. Они умеют обжигать словами, умеют пугать. Не каждый человек выдержит такое. А уж коли такое происходит с твоим собственным ребенком, что вдруг превратился в явившееся прямиком из огненной бездны исчадие, услышав ту жуть, что изливалась из невинных губ несчастной одержимой девочки, твой сын мог ненадолго потерять разум и поддаться испугу и ярости». «Кто он?» Тихо-тихо произнес чесир, медленно убирая руку от лица. «Темный дух». «Быть может, твой сын и не хотел убивать», — добавил я, припоминая случаи своего палаческого прошлого. «Детские кости хрупки, а жизнь не слишком крепко держится в их крохотных тельцах. Быть может, твой сын просто хотел закрыть ей рот, сжал слишком сильно, продержал излишне долго, и случилось то, что случилось». «Такое случается», — согласилась Анута. «Прошлого уже не изменить, но теперь мы знаем, что у твоего сына есть возможность искупить свои грехи и попасть на горные луга Светлой Лоссы. Она мудра и справедлива. Она поймет, что душа твоего сына чиста, добрый чесир». «Но он все же убил». Не выдержав и не переборов голоса своего призвания, тихо добавил я. приговор и не мог быть иным. Поочередно смерив меня и Сильгу долгим, очень долгим пронизывающим взглядом, старик согнулся в земном поклоне, а выпрямившись, склонил голову и глухо произнес: «Мой род обязан вам, вам обоим, и я прошу не за себя, но за всех, кого породили мои чресла». Сильга поняла сразу и склонила голову в ответ. «Я поведаю всем о том, что случилось с твоей внучкой и твоим сыном, добрый Чесир. Можешь не сомневаться». «Благодарю». «Я помогу ей», — добавил я. «Благодарю», — повторил старый горец. «Но мало кто внимает словам палача о казненной им жертве», — вздохнул я. «Стоит завести речь о казненном, и все начинают думать, что меня терзают муки раскаяния». «И мало кто прислушается к той, кого в глаза называют гулящей девкой». Анутта вздохнула еще горше. «Но я расскажу всем, кто захочет слушать». Коротко кивнув, Чесир повернулся к своим внукам и заговорил на родном языке, что был удивителен по звучанию. То звенел, как полноводная горная речушка, то гремел, как сходящая с крутых склонов лавина. Его внуки торопливо отвечали, яростно топали, взмахивали руками, а то и крутились на месте, отчего их почти черные плащи с хлопаньем заворачивались вокруг тел. «Собаки!» — неожиданно произнесла Анутта и, увидев мой изумленный взгляд, пояснила. «Они говорят о собаках!» «Откуда ты?» «Нас готовят к дорожной жизни», — напомнила мне терпеливо чего-то ждущая девушка. «И никто не ведает, куда забросит нас судьба, посему нас обучают различным языкам и наречиям. Сильга должна уметь объясниться с каждым, и неважно, откуда он родом. Но должна признаться, что с изучением других языков у меня все плохо». «Собаки!» — с досадой подтвердил Чесир, в то время как двое из его внуков уже бежали к лошадям. «Мы не взяли с собой собак. Порой старые обычаи вредят. По нашим обычаям нельзя размещать кладбища слишком близко к селениям. Нельзя пригонять сюда отары и приводить собак. Лишь лошадям и якам дозволено приходить на подобные луга. Да и то мы привязываем их поодаль». «Почему?» — невольно удивился я. «Чем не угодили мертвым овцы да собаки? Не они ли важная часть жизни горцев?» «Важная!» — подтвердил старший внук, за что получил суровый взгляд от деда и смущенно отвел взгляд. Но отвел точнехонько на ноги Сильги и, смутившись еще сильнее, резко отвернулся, уставившись на плывущие под нами облака. «Никто не знает!» Вздохнул Чесир и приставил ладонь ко лбу, из-под нее глядя, как два его внука скачут вниз, уже исчезая в густом облачном тумане. «Но есть одна короткая легенда. В ней говорится, что однажды один из великих и многодетных предков, каплю чьей крови почти наверняка несет в себе каждый горец Трорна, решил заглянуть к почивающему в гробнице прадеду. Он был проездом и спешил вниз, ведя с собой десяток отобранных для пиршества упитанных овец и несколько пастушьих собак. И так случилось, что одна из собак, еще щенок, игривая и веселая без меры, забежала в отпертую гробницу следом за хозяином. В те времена многих хоронили лишь в белом или черном саване. Материя истлевала. Одним словом, пес схватил одну из костей и выбежал с ней наружу. Наш предок ринулся за ней. Испугавшись, собака выронила кость и бросилась бежать, заодно испугав понесшихся вниз овец. Одна из них с испуга обронила помет и угодила прямиком на... Ох, вырвалось у меня. Сильга поспешно зажала обеими ладонями рот и, замерев, словно от острой боли в пояснице, молчала, уставившись на Чесира расширенными глазами, отчего стала еще сильнее походить на кошку. «Да...» — тяжко вздохнул старик. «И что случилось потом?» — осторожно поинтересовался я. Предок очистил и вернул кость на место, после чего зарезал и закопал всех овец, ибо не был уверен, какая из них совершила страшный грех. После чего он убил и щенка. Повернувшись к гробнице, старый горец взглянул в темноту оскверненного склепа и продолжил рассказ. Предок вернулся в родное селение и рассказал все, как было. Старики выслушали его и сурово осудили его деяния, весьма сурово, и пояснили свои мысли в трех свитках, что сохранились до наших времен и были не раз переписаны. Хранятся такие и в моем доме. В свое время мне прочел их мой дед, что сейчас покоится в всем последнем приюте. Рука старика указала на гробницу. Он же и пояснил мне смысл. Он повторял мне эту легенду так много раз, что она намертво въелась мне в память. И с тех пор я возненавидел ее и все эти поучения. Я поклялся, что своих сыновей и внуков я не стану мучить чуть ли не ежедневными пересказами из пыльных свитков. И сдержал слово. И вот она и пришла, кара Божья. За мою безмерную глупость я наказан сполна, заплатив жизнью старшего сына и любимой внучки. Да, я наказан сполна. Я не... Ты не понимаешь. Кивнул Чесир, и на его губах появилась слабая улыбка. «Легенду ты услышал. Она на самом деле коротка. Но самое важное заключается в трех заветах, что оставили нам мудрые предки. Завет первый — не убивай сгоряча, никогда, ибо не ведаешь, что творишь. Завет второй — не мсти глупым овцам, ибо не ведают они, что творят. Завет третий — не убивай юнцов за оплошность малую аль большую, коли не воспитал их должно, и оттого не ведают они, что творят». Еще чуть помолчав, горец вытянул руку, опустил ее на плечо внимательно слушающему внуку и, встряхнув его, повернул голову ко мне. «Похоронив здесь сына и внучку, по возвращению домой я вытащил из старого сундука свитки, стряхнул с них пыль, обрамил в собственноручно вырезанные рамки и повесил в главной комнате моего дома. И с того дня я не забываю рассказывать своим потомкам легенду. Почти каждый день, ибо я помню, это все моя вина. Заставь я своего первенца всегда следовать этим заветам, он бы не поднял руку на дитя, даже на обезумевшее. Даже обезумен сам, не поднял бы, я знаю». Еще раз встряхнув плечо внука, другой ладонью он с силой прошелся по лицу и заговорил уже прежним голосом. «Мои внуки спешат к одному из наших горных пастбищ. Там немало правильно обученных псов. Есть и те, кто хорошо идет даже по старому следу. И пусть след давнишний, мы будем идти по нему, пока можем. Там, где не найдет следа собака, отыщем мы. В этих местах мало проходимых троп, а путь чужаков ведет вниз, они уходят к долинам». «Они уже там», — возразил я. «Если след старый...» «Может и так», — не стал спорить горец. «А может, что случилось с их лошадьми или ими самими, и они вынужденно остановились на несколько дней в укрытии? Это горы, Рурк, здесь все может случиться». «Я пойду с ними», — тут же заявила Сильга, и я тяжко вздохнул, а затем покорно кивнул, зная, что она не изменит своего решения, а я отправлюсь с ней. При этом я ощутил прилив азарта. «Погоня!» Молодой горец что-то произнес, махнул рукой в сторону и вниз, туда, где серо-белый туман был почему-то темнее. «Или мне так кажется?» Чесир сначала отмахнулся, но внук настаивал, и, наконец, старик с неохотой перевел. «Мой внук говорит, что следы ведут в ту сторону и скрываются за Пхеукдолр. А это...» «Большой бурый пик с чуть раздвоенной вершиной. С нашего языка его название переводится как «вырванный зуб».» «И что с ним не так?» — поинтересовался я, пытаясь разглядеть хоть что-то в темной облачной мути, но без особого успеха. Там что-то завихрялось, вздымалось, опадало. «Скруэндерукхайс!» — мрачно изрек Чесир и передернул плечами. «Вы слышали это?» «Кричащая коптильня!» — часто закивала Сильга. «Ужасно!» «Они погребены у основания того пика. С одной стороны его подпирает малый хребет, и он непроходим, не для лошадей и не для ребенка. Надо быть истинным горцем, чтобы суметь взобраться на вершину хребта и обладать 9 жизнями, чтобы хотя бы с одной оставшейся суметь спуститься оттуда живым. С той стороны им не пройти». «И если мой внук не ошибся, и они двинулись в ту сторону, то они обойдут гору с северной стороны, и двигаться им придется по узким тропам и карнизам. Троп несколько, но все они сойдутся в одном месте, у входа в запечатанную гробницу, где почивают все замученные в те страшные дни». Затем их ждут наголомные склоны, где закончила свою жизнь немало лошадей и яков. Там находят свой конец даже горные козы, что способны пастись на отвесных скальных стенах. А еще там всегда лежит снег, что позволит снова подхватить след. «Мы с вами», — кивнул я, опуская руку на рукоять ножа. «Как скоро вернутся посланные за собаками?» «Скоро!» — глухо обронил Чесир. «Скоро! И до их возвращения я должен успеть собрать останки родичей и попросить у них прощения. Покиньте этот луг, сейчас вам здесь не место». «Хорошо». Опять кивнул я и, ухватив Сильгу за локоть, потащил прочь, не обращая внимания на ее негодующее сопение. Вырвав руку, она возмущенно сверкнула на меня зелеными глазами. «Хватит обращаться со мной, как с вздорным ребенком!» «А ты бы пошла со мной без споров и лишних вопросов?» — спросил я. «Нет!» «То-то и оно!» — тяжко вздохнул я и направился к седельным сумкам. «Надо успеть плотно перекусить, напиться горячего чая и хоть немного поспать. Боюсь, нас ждет долгая и опасная дорога». Глянув на подступившие к самым ногам зыбкие облачные щупальца, Анута зашагала за мной, не сводя взгляда с сумки, где хранилась ее книга для записей. Могу спорить на что угодно, что еще до того, как закипит вода в чайнике, она успеет записать на ее странице ту историю об овцах, собаках и гробницах.